Техники, изобретенные Оши. Эта глава не является записью беседы Оши. Описание техник, подбор цитат из книг Оши и комментарии даны его учениками. Все эти техники медитации, изобретенные Оши, активно динамические. Они начинают с активности и с действия, чтобы привести всех к состоянию полного недеяния. Некоторые из медитативных техник предназначены для тех, кто ориентирован на тело, другие для ориентированных на сердце, третьи для ориентированных на ум. Техники Оши предназначены для людей всех трех типов. Они начинают с тела, действуют через ум и уводят вас к молчанию, к тишине, покою не ума, чистого сознания. Очень полезно, чтобы занятия многими из последующих техник сопровождались подходящей музыкой. Вы должны пробовать технику, которая вам больше подходит, больше всего вам нравится, в течение 21 дня, чтобы хорошо почувствовать ее действие на вас. Если техника вам подходит, пытайтесь заниматься с нею, играть с ней, каждый день в одно и то же время в течение 3 месяца. После 3 месяцев ее действие на вас будет самым очевидным. Тогда больше не будет нужды придерживаться дисциплины, чтобы выполнять ее. Она или отпадет сама собой, или станет частью вашей жизни, частью вас. Оша говорит, что полезно заниматься активной медитацией утром, а молчаливой медитацией вечером. Переходя от дня к ночи, вы переходите от вашего внешнего к внутреннему, от активности к пассивности. Итак, включайтесь в эти техники полностью, всем вашим существом, но не относитесь к ним слишком серьезно. Нечего ожидать. Нет ничего такого, что вам надлежит достигнуть. Так что можно просто играть с ними. Играйте с техникой и наслаждайтесь ею. И наслаждайтесь собой в ней.